Глава 4. Природа против воспитания. Мне довелось посмотреть на BBC один из выпусков автомобильного телешоу «Топ Гир», в котором ведущий присоединился к паре 40 лет, тестирующей в полевых условиях свой спортивный седан. Во время поездки жена, утонченная и женственная дама, подробно рассказывала о трансмиссии своего автомобиля, объеме двигателя и различных технических параметрах. Выражение лица ведущего менялось по ходу того, как он слушал ее безупречные комментарии, от полного недоверия до напыщенности, будто тот смог продемонстрировать своей публике говорящую лошадь. Пожалуй, в среднем мужчины и правда больше понимают в автомобилях. Они лучше расскажут вам, чем одна машина отличается от другой. Если бы мы нашли участок мозга, отвечающий за специфические знания об автомобилях, мы могли бы сравнить их у мужчин и у женщин. Но будут эти различия врожденными или выработанными годами проявления интереса к автомобилям? Этот вопрос возникает, когда речь заходит о любых различиях мозга мужчины и женщины. Определены ли они природой, то есть являются ли они врожденными, заранее запрограммированными биологическими факторами или воспитанием, средой, где мы выросли и живем сейчас? Это и есть та самая дилемма «природа против воспитания». По-английски звучит как проблема «nature vs. nature». Когда мы говорим о мозге, мы подразумеваем большее влияние природы, чем когда речь заходит о других частях нашего тела. Например, люди, работающие на улице под солнцем, в целом имеют более темную кожу, чем офисные сотрудники. Но мы не приходим к выводу о том, что темнокожие люди предпочитают работать на открытом воздухе, а светлокожие в помещении, поскольку мы знаем, что кожа темнеет под воздействием солнца. Однако существует общепринятое мнение, что различия в структуре или функциях мозга являются причиной разных типов поведения, которые мы можем наблюдать. Мы редко задумываемся, а может, все наоборот? Любопытно, что мозг новорожденных мальчиков и девочек практически не отличается по структуре и функционированию. Единственное исключение – размер. В среднем у мальчиков мозг крупнее примерно на 6%. Это не исключает возможности того, что межполовые различия, наблюдаемые в более поздние периоды, запрограммированы заранее. К примеру, до подросткового возраста размер груди у мальчиков и девочек одинаковый. Но то, что мозговые и межполовые различия наблюдаются только в более зрелом возрасте, может по крайней мере частично объясняться расхождениями жизненного опыта у мужчин и женщин. Наш мозг не является раз и навсегда запрограммированным механизмом. Скорее наоборот, он весьма гибкий и меняется в течение жизни. Это чудесное свойство известно как пластичность или нейропластичность. Следовательно, не только мозг влияет на наше поведение. Наше поведение, в свою очередь, тоже влияет на мозг. Возможно, вы слышали об исследованиях среди водителей такси в Лондоне. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что многолетнее запоминание сотен маршрутов и названий улиц привело к увеличению объема гиппокампа – структуры мозга, отвечающей за способность к ориентированию в пространстве. Насущная потребность разбираться в сложном лабиринте городских улиц вынудила мозг водителей справляться с проблемами топографии. Даже не такой богатый опыт может привести к ощутимым изменениям в анатомии. В одном исследовании ученые из Национального института психического здоровья США попросили группу взрослых людей ежедневно щелкать пальцами с определенной частотой в течение 15 минут. Всего за 3 недели подобной практики объем коры головного мозга увеличился в части, активирующейся в ответ на это движение. Поскольку я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что в случае с мозгом всегда работает правило «чем больше, тем лучше», позвольте упомянуть еще одно исследование, проведенное учеными в медицинском центре Джорджтауновского университета. Они выявили, что когда дети совершенствуют навык чтения, некоторые нейронные связи, ранее использовавшиеся во время чтения, перестают участвовать в этом процессе, так как дети начинают больше полагаться на другие отделы мозга. А теперь представьте, до какой степени сложным и причудливым может быть процесс формирования мозга под воздействием различного опыта, полученного женщинами и мужчинами. В нашем обществе, где отношение к мальчикам и девочкам не одинаково с самого рождения, где от них ожидают разного поведения, нельзя сказать наверняка, являются ли различия в характеристиках мозга, когнитивных особенностях или поведении врожденными, заранее запрограммированными, или приобретенными в результате получения опыта и влияния среды. К примеру, в младенческом возрасте девочки лучше мальчиков справляются с вербальными тестами. Можно прийти к выводу, что столь рано проявляющееся преимущество должно быть обусловлено врожденными межполовыми различиями. И вы будете так думать, пока не узнаете, что для развития языковых навыков нет ничего важнее, чем постоянно слышать речь, а родители имеют тенденцию больше говорить с девочками, чем с мальчиками. Можем ли мы в таком случае сказать наверняка, произрастают более совершенные вербальные навыки девочек из особенностей их мозга или на них оказывает влияние усиленная гендерно обусловленная забота? В массовом употреблении слова «пол» и «гендер» часто используются как взаимозаменяемые, но с 1970-х исследователи четко их разграничили. «Пол» относится к биологическим параметрам, связанным с наличием мужских или женских гениталий, а «гендер» – к социальным характеристикам. Обычно в понятие «пола» включают генетический фактор – наличие у человека пары хромосом XX или XY – и гормональный, который отвечает за наличие тестостерона, эстрогена и прогестерона. Понятие гендера изначально использовалось для описания традиционно маскулинных и феминных человеческих качеств, но за последние десятилетия этот концепт расширился, и теперь мы понимаем его как социальную систему, оказывающую влияние на такие аспекты нашей жизни, как доступ к власти и отношения с другими людьми. В современном обществе мужчины как группа обладают большим количеством ценных ресурсов, таких как земля и деньги, в большей степени формируют законодательный аппарат и пользуются более высоким социальным статусом, чем женщины. Чем больше я узнавала о современном понимании гендера, тем очевиднее для меня становилось, что, как уверяли ученые, поддерживающие феминизм, деление на характерные гендерные черты отнюдь не случайно. Качества, ассоциирующиеся с мужчинами, характеризуют доминантную группу – сила, воля, потребность в достижениях, конкуренция, агрессия. Качества, приписывающиеся женщинам, характеризуют ведомую подчиняющуюся группу – слабость, мягкость, доброта, чувствительность, теплота, эмпатия, заботливость. Живым примером демонстрации гендерного неравенства является реклама. В своей книге «Gender Advertisements» – «Гендерная реклама», опубликованной в 1976 году, социолог Ирвинг Гофман раскрывает, каким образом в рекламе отражается господствующее положение мужчин и подчиненное положение женщин. Он проанализировал более 500 рекламных изображений и выявил, например, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, изображены с застенчиво поджатыми коленями, наклонившимися либо со склоненной головой, что можно истолковать как выражение заискивания, покорности и умиротворения. Зачастую в рекламе, демонстрирующей некий социальный контакт, мужчины дают женщинам инструкции, а не наоборот. Также они изображены выше, что символизирует их привилегированный статус. Гофман утверждает, что эти картины не раскрывают истинную природу взаимодействия полов. Скорее, они иллюстрируют представление культуры о том, какой эта природа должна быть. Кое-что с момента выхода книги Гофмана изменилось, но в снятом на основе его работ документальном фильме «The Codes of Gender» – «Гендерные коды», вышедшем в 2010 году, представлено достаточно современных примеров того, как мужчины в рекламе показаны в доминантном положении, а женщины с позиции подчиненных. Гендер оказывает влияние не только на наше поведение, но и на различные аспекты нашей физиологии. Например, разница в мышечной массе у мужчин и женщин частично обусловлена полом, а частично гендерными стереотипами, которые навязывали им разные нормы физического труда и нагрузки. В целом предполагается, что мальчики и мужчины должны быть сильными и атлетичными, чтобы поднимать тяжести или хотя бы выглядеть так, будто они на это способны. От девочек и женщин в целом ожидают, что они должны олицетворять собой нежность, не только в общении, но и во внешности. Некоторые женщины настолько этим озабочены, что боятся заниматься физическими упражнениями, дабы не набрать мышечную массу. Даже некоторые аспекты пола, такие как гормональный компонент, подвержены влиянию гендера. Уровень тестостерона в крови, например, принято рассматривать как биологическую основу мужественности. При этом на него влияет множество внешних факторов, в том числе и гендерные. Например, конкуренция с другими людьми, которая до сих пор ожидается от мужчин, но не одобряется в случае женщин, может влиять на уровень тестостерона. А еще, как я выяснила в ходе изучения темы, гендер влияет на мозг. Например, согласно широко известному мнению, отцовский и материнский стили воспитания различаются. Но является ли это следствием нашей биологической программы или же продиктовано ролями, предписанными женщинам и мужчинам в обществе? В 2014 году в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование, проведенное Рут Фельдман в университете имени Бар-Илана. Рут с коллегами выяснили, что в гетеросексуальной паре, воспитывающей первенца, паттерны мозговой активности у матери и отца различались. Интересно, что у отцов-геев, проявлявших себя основными опекунами, отмечалась схожесть паттернов мозговой деятельности как с гетеросексуальными матерями, так и с отцами. Иными словами, мозговые реакции мужчин на отцовство, по крайней мере частично, зависели от выполняемой ими роли. Итак, принадлежность к определенному гендеру может явным образом оказывать действие на мозг, но это не означает, что пол на него не влияет. Однако, чтобы доказать, что именно пол отвечает за различия, проявляющиеся в зрелом возрасте, нам бы понадобилось сравнить мозг мужчин и женщин, выросших и всю жизнь проживших в обществе, свободном от гендерных предрассудков. Даже если бы мы смогли провести этот невероятный эксперимент, что бы мы сделали с его результатами? Если мы обнаружим мутацию, которая вызывает затруднения в приобретении навыков чтения, прекратим ли мы учить таких детей читать? Скорее всего, мы сделаем обратное. Применим наши знания, чтобы как можно раньше выявить этих детей, и сделаем все возможное, чтобы помочь им справиться с врожденным недугом. Почему тогда мы должны иначе относиться к полу? Если бы мы обнаружили, что определенная врожденная структура мозга предрасполагает людей к жестокости и что она чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, сделало бы нас это открытие терпимее к насилию со стороны мужчин? Конечно, нет. Наиболее вероятно, что мы обеспечили бы детей с такими врожденными данными, будь то мальчики или девочки, дополнительной заботой, дабы помочь им преодолеть склонность к агрессии. Знание биологических основ возникновения жестокости позволит нам разработать оперативные методы ее устранения, но это не станет автоматически выданной лицензией на убийство. К сожалению, неиссякаемый интерес к происхождению межполовых различий продиктован отнюдь нежеланием улучшить жизнь людей. Скорее всего, как и 100 лет назад, он подогревается, по большей части неосознанно, желанием оправдать социальное неравенство полов. Надеюсь, я убедила вас в том, что дилемма противопоставления природы и воспитания неразрешима, и что интерес к этой дилемме продиктован неверными мотивами и имеет целью сохранения существующего социального порядка. Но истинной причиной, по которой я не вижу смысла размышлять над этой проблемой, является то, что она не имеет отношения к главному вопросу – существуют ли две формы мозга – женская и мужская? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно определить, складываются ли те или иные мозговые различия, независимо от их источника, в два четко выделенных типа – женский и мужской. Но существует еще более обширный вопрос – способствуют ли межполовые различия, выраженные психологическими характеристиками, созданию двух типов людей?